Часть четвертая. Рыцари и пришельцы. Глава первая. Острова без грима. Кричала Ритка. Она стояла у окна, облокотившись на подоконник, и единственное видела то, что происходило снаружи. Никто из ребят не успел еще и с места сдвинуться. Лишь Толик выхватил меч. В два прыжка я оказался у ближайшего окна. Тронный зал наполнял яркий солнечный свет, льющийся из замерзших окон. Ударом локтя я высадил стекло. Скованное тяжелой ледяной коркой, оно раскололось на несколько крупных осколков, вывалившихся наружу от второго удара. На западе всходило солнце. Пальцы Криса впились в мое плечо. Ругался, не умолкая ни на секунду, Тимур, и мне показалось, что он уже понял что-то, еще неведомое для нас. Рассвет пришел с запада. Солнечный диск торопливо выползал из-за горизонта. В небе темной узкой полосой пронеслись низкие грозовые тучи. Потом, также неправдоподобно быстро, стаей напуганных птиц пролетели пушистые белые облачка. Воздух заволокло туманом, который тут же рассеялся под лучами замершего в зените светила. Я выпрыгнул на террасу. За мной стали выбираться остальные ребята. Кто-то прижался к моему плечу, и я скорее почувствовал, чем увидел. Это Инга. Покачиваясь вертикально в небе, менял свою окраску солнечный диск. Наверное, это было самое красивое зрелище за всю историю островов. Над заснеженной равниной, над утопающими в сугробах замками, над кутающимся в теплое тряпье мальчишками полыхала невиданная, невозможная звезда. Она становилась огромной, занимающей полнеба, дымно-багровой, похожей на догорающий пожар. А через мгновение уже сжималась, наливалась ослепительной яркостью, сияла таким беспощадно белым голубым пламенем, что снег начинал мутнеть, покрываться подтаявшей, ноздреватой льдистой корочкой. Мне не было страшно. Глядя на фантастическую иллюминацию в небе, я думал о том, что уже видел похожее зрелище. Ночью в штормовом море, когда потопил клипер безумного капитана. Солнце приняло свой нормальный вид, начало изменяться небо. Оно все голубело и голубело, становясь таким чистым и прозрачным, какой бывает лишь высоко в горах. Парочка замешкавшихся облаков бесследно растаяла в этой голубизне, а потом, двумя быстрыми мазками крест-накрест, небо перечеркнули яркие многоцветные радуги, сразу две. Солнце застыло в точке их пересечения, словно беспомощная мишень в исполинской прицельной мушке. Сейчас должно было случиться что-то совсем неожиданное. Я осознавал это так же ясно, как и то, что наша диверсия оказалась успешнее самых смелых прогнозов. Небо высветилось почти до белизны. Солнце поблекло, растворяясь в свечении воздуха, мерцание радужных полос. Мне показалось, что начал светиться сам воздух. На снег легли знакомые голубоватые блики. Но я ошибся. Синеватым огнем пылали стены нашего замка, покрытые тонким слоем льда и плотно спрессованного снега. С замка сходило позолота. С замка смывался розовый цвет. Со стен исчезала мраморная облицовка. Теперь он стал настоящим. Замок Алого Щита — на 36-м острове, со стенами, сложенными из квадратных блоков серого, зернистого, похожего на пыльный пенопласт материала, напоминающий не средневековую крепость, а неоконченную стройку, заброшенную пару лет назад. А под грязными, облепленными мокрым снегом стенами стояли мы, мальчишки и девчонки, рыцари 40 островов. Я посмотрел на свой меч, то ли с надеждой, то ли со страхом, что он тоже изменится. Но меч пока оставался прежним. Деревянная игрушка из восторженной детской сказки. Даже на ощупь я чувствовал под деревом сталь. «Но где же вы, гады?» — шептал Тимур. «Покажитесь!» Мы не замечали холода. Мы стояли в настоящем снегу под ненастоящим небом и ждали. Солнце исчезло. Радужное перекрестие погасло. Небо светилось ровным голубоватым огнем, пустое и холодное, как перегоревшая лампочка. Жизнь стекала с него, словно краска с непросохшей акварели, поставленной под бронзбойд. «Летят!» — сказал вдруг Толик. «Летят, ребята!» В зените сверкнула серебристая искорка. Такую, наверное, увидел когда-то Илья. Искорка разрасталась, превращаясь в кружок. «Опускающаяся тарелка?» Внезапно я почувствовал облегчение. «Все кончается?» «Ну и пусть. Я устал от ваших законов, от островов и замков. Мне нужна развязка, любая. Возвращение на землю. Смерть. Плен». Серебристый диск над головой все увеличивался. Тарелка буквально падала на острова прямо на нас. Или нет? Она уходила в сторону, словно готовилась сесть посреди всех островов. Металлический круг в небе стал таким огромным, что я непроизвольно втянул голову в плечи и вдруг понял, что, увеличиваясь в диаметре, серебристое пятно не становится ближе. Оно не разрастается на фоне неба, опускаясь вниз. Металлический круг вытесняет небо от зенита к горизонту. И не круг уже это вовсе, а накрывающий нас купол. А голубая пленочка, бывшая раньше небом, стекает с купола вниз. Потому что купол с едва уловимыми балками, квадратиками и ромбиками, слагающих его плит, горящими между балками оранжевыми прожекторами, это и есть наше небо. Наглухо прикрывающие острова стальное небо высотой от силы 2-3 километра. Где-то над нашим островом серый купол начинал резко закругляться, опускаясь в море. Повернув голову, я проследил, как голубой ободок неба, мигнув в последний раз, растаял на горизонте. И горизонт сразу стал близок и реален. До него было километра 2. Горизонт построили из толстых металлических колонн, между которыми уложили серебристо-серые плиты. В небе было полным-полно отверстий, больших и маленьких. То ли облицовки не хватило, то ли там установили какие-то приборы. Скорее последнее. В некоторые отверстия втягивались, исчезая обрывки голубизны. Под колпаком. Всю жизнь под колпаком. «Все острова под колпаком», — шептал, озираясь, Крис. Растянулась на снегу Оля, пряча лицо, не в силах смотреть вокруг. Цеплялся за Тимура Игорек, все повторяя какой-то вопрос, который Тимур даже не слышал. Крутился на одном месте Том, и в лице его было больше удивления, чем страха. Прожекторы, в живописном беспорядке натыканные по небу, медленно разгорались, заливая острова тусклым оранжевым светом. На снег легли апельсиновые блики, тени исчезли. Наверное, им было неоткуда браться, свет лился отовсюду. Я посмотрел на своих товарищей. Никто пока не проронил ни слова, и это было плохо. Но и в истерику никто не ударился. А заговорил первым Крис. «Колпак совсем близко. Минут 10, если бежать». Наш командир смотрел на горизонт. На сплетение колонн, на кружево отверстий, в которые так легко забраться. «Полчаса. Если будет полчаса времени. Там наверняка есть что-то, отклоняющее в сторону незваных гостей», — резко сказал Тимур. «Иначе мы на дерзком протаранили бы край света. Раз 5 бы протаранили». «Наверняка», — легко согласился Крис. «Но сейчас их техника не работает. Возможно, и защитные устройства тоже». «Надо рискнуть», — как-то очень беззаботно сказал меломан. Он осторожно снял плеер, положил его прямо в снег. Улыбнувшись, произнес: «А я все удивлялся, почему он плохо заряжается на солнце, словно под электрической лампочкой. Думал, даже батарейки садятся». «Все согласны?» — оборвал его Крис. «Чего спрашиваешь?» — насмешливо сказал Тимур, привычным движением забрасывая руки за голову и поправляя мечи. «Бегать надо, бегать! Думать тоже полезно, если умеешь», — парировал Крис. «Девчонки, вам задание особое. Мы идем с вами», — словно взорвалась Инга. Ритка, возившаяся с Олей, ничего не произнесла, но посмотрела на Криса с несомненной обидой. «Тогда нам конец», — холодным голосом разъяснил Крис. «Нам нужна помощь соседей. Нам нужны бойцы всех 40 островов, иначе мы проиграем. И помощь эту приведете вы». «Они же враги. Они не захотят нам помочь», — закричала Рита. «Успокойся». Крис шагнул к ней и взял за плечи. «Вы должны им объяснить. Не слепые же они, в конце концов. Враги там, за колпаком, дальше горизонта и выше неба. Крис поискал глазами Ингу, кивнул ей и опять произнес: «Вы должны им объяснить. Приведите помощь». Девчонки молчали, а Крис, как бы признавая этот разговор оконченным, повернулся к мальчишкам. «Мечи у всех с собой?»